А почему же ты ничего не рассказал милиционерам? Сергей противно захихикал. Белку-то не вернуть, а муженек ее человек влиятельный. Ничего бы я не доказал. Ну, пришла горничная, ну и что? Эка невидаль. Это уж потом я сообразил. Он внезапно громко икнул и, опустив голову на стол, шумно засопел. Я с брезгливостью оглядела прозаика. Наверное, рыжеволосой белочке и впрямь было жутко тоскливо и одиноко, коли связалась с таким кадром. Неужели она не видела, что представляет собою ее любовник? Трус. Испугался, что муж Беллы — серийный убийца, не остановится перед очередным преступлением. Да если б я оказалась на его месте! Внезапно Сергей поднял голову, обвел комнату мутным взглядом и неожиданно сообщил, у него все жены мерли, как мухи. А последняя совсем недавно, пару дней назад, правда, бывшая. Но, думаю, и тут дело нечисто. «Кто?» — оторопела я. «Кто умер пару дней назад? Этот Андрей что, еще раз женился?» «Ага», — бормотнул Сергей, — «на пиранье». «На ком?» «Ну, наши в тусовке ее пираньей зовут. Только они развелись. Она у него много чего оттяпала. Дачку на Николиной горе, к примеру. Вот и снова замуж вышла». «Да кто она?» «Да Ритка Назарова!» — икнул Сергей и вновь засопел. На секунду мне показалось, что в уши засунуты огромные куски ваты. Потом в висках быстро-быстро застучали молоточки, в глазах замелькали птички. В комнате писателя стояла неимоверная духота. К тому же он, без конца прикладываясь к бутылке, не выпускал изо рта сигарету. Чувствуя, что от волнения и невыносимой жары сейчас грохнусь в обморок, я принялась изо всех сил тормошить хозяина. «Фамилия! Быстро скажи фамилию!» «Сомов! Да не твою! А мужа Беллы! Как зовут мужика?» «Андрей! Дальше! Андрей! Это я уже слышала! Фамилия его как? Андрей Владимирович! Ну говори же!» В нетерпении я затрясла Сергея так, что у алкоголика застучали зубы. Наконец он собрался и сообщил: «Чванов! Андрей Владимирович Чванов!» От неожиданности я разжала руки. Голова Сомова упала в коробку с зефиром. Глава 28. Домой я вернулась в ажиотаже. Пронеслась вихрем через холл, взлетела молнией к себе в спальню, схватила трубку и, услыхав мелодичное «слушаю», закричала: «Слышь, Ксюшка, что ты знаешь про Чванова?» «Ну, во-первых, здравствуй», — спокойно ответила подруга. «А во-вторых, зачем тебе Чванов? Ну, очень надо, расскажи все, что слышала». «Ничего особенного. Довольно хороший хирург, который, создав свою клинику, ухитрился войти в моду. Врачи, как и артисты, вроде и поют одинаково, но один за концерт 10 тысяч имеет, а другому и $100 не предложит. На мой взгляд, в центре у Чванова неоправданно завышенные цены. Мы ту же операцию в 10 раз дешевле сделаем, а руки у нас не хуже, и уход хороший. Правда, у него палаты шикарные, и кормежка тоже, как в ресторане. А что он оперирует? Так то же, что и я. Щитовидную железу. Сейчас она у каждого второго сбой дает. Только я считаю, что можно и избежать операции, пролечить гормонами, но наши люди при слове «гормоны» массово падают в обморок, — оживилась, оседлав любимую тему Ксюта. «Ой, доктор, только без гормональной терапии, просто идиотизм какой-то. По часу трачу, объясняя ошибочность такой позиции». А у Андрея Владимировича другая методика. Он считает, нет органа, нет и проблемы, и быстренько выковыривает железу, несмотря на то, что вмешательство можно избежать. И еще мне не нравится, как он производит разрез, отгибает.